«Где хозяин любит рассказывать страшные сказки и навязывает дорогие подарки», — добавила Кира. «И еще на картах гадает, и откуда мы теперь не можем выбраться? Слишком странная цепочка событий». Вита довольно кивнула. «Конечно», — продолжил мужчина. «У всего есть объяснения, какие нам и были даны. Дом старый, от каких-либо поселений далеко, провести сюда чудеса цивилизации трудно, а человек одинок и скучает. Почему бы не принять гостей на одну ночь?» «Если только так», — возразила Кира. «А если учесть погоду, как надолго мы задержимся здесь теперь? И зачем ему нужно, чтобы мы задержались? Подожди». Вита постаралась улыбнуться приятельнице тепло и успокаивающе. «Кто сказал, что он предложит нам остаться?» «Да, что-то во вчерашнем вечере было не так. Но вообще ведь кого угодно испугает и темный незнакомый лес, и туман, как и эта мгла за окном. Но, может быть, единственное, чего нам надо бояться, так это еще пара часов во всем том же тумане, пока мы будем выбираться отсюда обратно к автобусу или даже дальше, к какому-то городку или деревне». «Логично», — одобрил Лёха. «Нас еще никто в этом доме не запирал. Даже если наш хозяин имеет какие-то там скрытые и опасные мотивы, то кто заставляет нас тут оставаться? Просто туман, это не смертельно». «Вроде бы», — неуверенно отозвалась Вита и потерла лоб. «Одна из этих вчерашних историй. Там как раз кто-то в тумане изгинул, или нет? Кто-нибудь помнит?» «Жена Веслава», — подсказала Кира. Вита и Лёха посмотрели на нее немного удивленно. «Не этого», — уточнила девушка. «Того, который колдун». Вита кивнула, но выглядела какой-то задумчивой. «Что не так?» — осторожно, мягко поинтересовался ее напарник. «Чушь», — досадливо поморщилась она. «Просто мне муть какая-то всю ночь снилась. И вот вроде тоже про девушку. Да, кстати, она чем-то на тот портрет похожа, на эту Марию. Во сне она выбегала из дома в туман, а потом я видела ее лежащей на земле и платье в крови. Да еще вся эта мистика дурацкая, тот Веслав, этот Веслав, и все якобы колдуны». «Мне тоже что-то такое снилось», — удивилась Кира. «Только про какого-то мужчину. Он читал в библиотеке, а потом я видела его лежащим там, среди рассыпавшихся книг, и огонь везде». И такое еще ощущение, что я будто со стороны все это вижу, и фигуру еще в дверях. Кажется, того самого Веслава, или этого, они же на одно лицо. «Мне снился толстый Барташ с бутылкой и в крови», — коротко поделился Леха. «И меня уже мутит ото всей этой мистики. И я очень уже хочу отправиться отсюда подальше. Думаю, пора будить остальных и сердечно прощаться с Веславом. Тем и этим, хоть с двумя сразу». «Конечно». Кира не выглядела убежденной. «Но если он будет настаивать, чтобы мы задержались, это как-то уже можно будет считать запредельно пугающим?» «Не знаю», — подумав, призналась Вита. «Но точно соглашусь с тобой, что все это начнет напрягать уже слишком сильно». «Принято», — решил Лёха. «Ждем хода со стороны Веслава. И еще кое-что. Почему бы нам просто не прогуляться? Туман — вещь неприятная, но все же мы все равно всегда можем уйти. Пойдем, докажем себе это». Обе девушки согласно закивали. Вита снова послала ему благодарный взгляд. Лёха подмигнул ей. Он не знал, почему так поддался их совместной с Кирой панике. Хотя на самом деле трудно не признать, что вся эта цепочка событий, как и сказала Вита, выглядит немного странно. И этот туман... Пропустив дам в коридор, закрывая дверь, Лёха кинул последний хмурый взгляд на окно. Напрягает. Все же нельзя не признать, что эта чёртова непроглядная противно-серая мгла напрягает. Не только чисто эмоционально, что-то большее. Он закрыл, наконец, дверь и решительно отправился к лестнице. Все еще 21 век. Готические романы оставим подросткам. В конце концов, Веслав не похож на мрачного вампира или злобного оборотня. На маньяка немного да, но это лишь шутка. Или, по крайней мере, Лёха все еще хотел верить, что это шутка. Спустившись по лестнице, Лёха быстро направился ко входной двери, взялся за ручку и потянул. Дверь открылась на удивление легко, явно не была заперта. С точки зрения Алексея, это уже можно было считать хорошим знаком. Никаких препятствий. Хотите – идите. За дверью казалась пустота. Все тот же туман. Плотный, густой, противно грязно-белый. От него тянуло сыростью и холодом. Но главное, эта непроницаемая стена казалась какой-то нереальной. Она отделяла сейчас дом от всего мира. И вот именно это делало ситуацию весьма напрягающей. «Эксперимент можно считать проваленным?» С напускной ироничной веселостью поинтересовалась Кира. «Нет», — Вита шагнула ближе к порогу. «Я пойду вперед». Леха просто протянул ей руку и чуть улыбнулся, когда она вложила свои пальцы в его ладонь. Сразу, без раздумий. Это ее полное доверие дарило тепло. «Поехали!» — провозгласил мужчина и сделал первый шаг за порог. Глава 14. В тот момент, когда Вита и Алексей ушли в туман, Кира похоронила очередной свой страх. Она уже знала, что эти двое вернутся с плохими новостями. Всей группе суждено застрять в этом доме. И да, это по-прежнему почему-то пугает Киру до чертиков. Только она больше не будет поддаваться. С ней брат, с ней новые приятели, все они хорошие люди. И Кира готова, если будет надо, постоять за себя и за других. Две фигуры появились на пороге неожиданно. Только что была лишь все та же белесая мгла, и вдруг у раскрытых дверей снова стоят Леха и Вита, оба промокшие и явно замерзшие. У молодого человека челка прилипла ко лбу и лезет в глаза. По рукам бегут такие мурашки, что с расстояния метра видать. Вита с трудом сдерживается, чтобы не дрожать. Ее футболка прилипла к телу так, что видна грудь, потому что девушка не надела лифчик. Кира порадовалась, что сама успела захватить с собой ветровку и тут же накинула ее приятельнице на плечи. «Спасибо». Вита попробовала улыбнуться, получилось жалко. «Здесь даже не слышно дождя», — заметила Кира. «Там, представь, тоже не слышно», — отозвался Леха. «Но он есть, идет стеной. Мы дошли до ступеней, все было нормально. Видимости почти никакой, но все же в полуметре от себя можно что-то различить. Потому даже не свернули себе шеи, пока спускались», — вставила комментарий Вита. «Ага», — кивнул молодой человек. «А потом... видимо, тут какой-то козырек над крыльцом, а вот над ступеньками уже нет. Спустились донизу, полностью промокли. Во дворе, болото там целое. Как только за ночь так все развезло». Он досадливо поморщился. В помещении было теплее, но мокрая одежда все равно раздражала.